Глава пятая. Сажусь на бортик фонтана. Жду своей участи. И снова носом клюю. «Ты чего вернулась? Рвешься быстрее рассчитаться?» Раздается низкий хохот за спиной. Оборачиваюсь и поднимаю голову, пытаюсь встать. Я все, без сил. Чуть не падаю. «Ужас!» — осматривает меня блондин в красивой черной пижаме. «Ты что делала?» «Пыталась уехать домой», — шепотом отвечаю. «Только ваши амбалы», — тычу пальцем в бугая за спиной мужика, «уперли меня с работы, не дав даже сумочку забрать. Денег у меня с собой нет, а телефон разрядился. Я не знаю, что мне делать. Говорю все как есть». «Заходи», — кивает он в сторону дома. Плетусь следом за мужчиной, выбор все равно невелик. «Ай!» — хватаюсь за ногу. «Чего орешь?» — оборачивается. «На камень больно наступила!» — бурчу. «Где обувь потеряла?» — смотрит на мои ноги. «Там!» — машу рукой за ворота. «Не знаю, я заблудилась в темноте». Голос дрогнул, а слезы снова заполняют глаза. Мужчина ведет меня на кухню. Поистине огромное помещение. А гарнитур? Он занимает больше места, чем у нас вся квартира. Тут и куча шкафов, и духовки две, и огромный островок, и барная стойка. Сажусь на стул, на который указывает мужчина, за островком посреди комнаты. «Весь сон перебило, я ж теперь не усну», — бурчит и лезет в холодильник. Мой живот тут же громко урчит, как только чувствую запах еды. Хватаюсь за него в надежде скрыть свое желание есть. Но мужчина поворачивается ко мне и смеривает взглядом. Морщусь и прячу глаза. «Руки помой!» — указывает на раковину, а потом уходит. Выполняю требования, а он возвращается с аптечкой. Обрабатываю ободранные ладони, а блондин кофе себе делает. Почти завидую. Поправочка. Ставит кружку перед моим носом. Молоко, сахар. Изгибает бровь. «Спасибо, мне и так пойдет», — еле слышно отвечаю. «И что мне с тобой делать?» Садится напротив и пододвигает вторую кружку к себе. «Помогите домой уехать, пожалуйста». Оглядываюсь по сторонам, мы одни, что-то неуютно становится. «И как ты в таком виде поедешь?» — указывает на меня, водя рукой вверх-вниз. «Как-нибудь». Кривит губы. «А Тарас правда вам полмиллиона должен?» — бубню. «Угу», — смотрит мне прямо в глаза. «Зачем мне врать? Или ты думаешь, у меня дефицит домработниц?» «А?» — хмурюсь. «А каким боком тут домработницы?» «А кем, по-твоему, ты работать будешь?» — интересуется мужчина. «Не знаю, думала, это что-то незаконное за такие деньги». Мужик громко смеется, а я краснею. «Что я должна была подумать? Такие деньги так быстро! Да какой домработнице столько платят?» «Глупая ты девчонка!» Улыбается мужчина и делает несколько глотков кофе. Я тоже пью горячий напиток. Сразу становится легче, хоть что-то в желудок попало. «А что я тогда буду делать? Кажется, все не так плохо». «Все!» — пожимает плечами. «Дом убирать, еду готовить, за садом следить, в магазин ездить, что там еще?» — взмахивает рукой. «Стирать, гладить». «И все?» Вздергиваю брови. «Здесь 1200 квадратов, не волнуйся, работы хватит. Ну и я люблю развлекаться, так что будешь выполнять все мои даже самые глупые требования». «Это, например?» Не выпускаю кружку из рук, так приятно ощущать ее тепло. «Не знаю, еще не придумал. Все что угодно, могу захотеть смузи на ночь или... чтобы ты весь день уборку наводила в кигуруми в виде радужного единорога». «Что?» — таращусь. Ну или чтобы называло меня ваше святейшество или ваше благородие, дергает бровями. Да, дяденька с прибабахом, псих, блин, кривлюсь. Но без интима, несмело говорю. Да сдалась ты мне, хмурится. Тебе сколько? 20? 19 еще, бурчу. Тем более, наверняка ничего не умеешь, так что нет, ублажай своего Тарасика. Фу, кривлюсь. Сейчас вообще о муже думать не могу. Я в такую переделку попала, и все из-за него. Что кривишься? Или ты и с мужем не спишь? Ржет во весь голос. Не ваше дело. Грозно рявкаю, мужчина аж поперхнулся. Смотрит на меня и, видимо, пытается понять, что за этим кроется. Ничего не говоря, встает и идет к холодильнику, а мой живот снова ругается. Да чтоб его! На! Ставит передо мной тарелку с нарезками и овощами. Поешь и иди. Приведи себя в порядок, а то ребят напугаешь. Это каких? Тех огромных, которые меня приперли сюда? Да их разве что-то может напугать. Но отказываться не буду. Хватаю кусочек колбасы и в рот запихиваю. А мужик поворачивается и кривится. Ты не пробовала приборами пользоваться? Прослеживаю за его взглядом. Прямо перед моим лицом в красивой подставке стоят вилки. Неловко. Простите, я сутки не ела. Бубню и беру прибор. Вас на работе не кормят, что ли? Берет и себе тарелку из холодильника. Я не успела, с набитым ртом отвечаю. Ваши утащили меня, контейнер так и остался в микроволновке. Ясно. Ну, ты не торопись. Ешь спокойно, а то подавишься. Мужчина присаживается на диван и разваливается на нем, наблюдая за мной. Ем, иногда посматриваю на него, а он попивает кофе и, не отрываясь, глядит. Смущаюсь, но я слишком голодная, а когда домой попаду, не знаю. Да и на работу еще успеть надо. Блин! Работа! Хлопаю себя в лоб. Мужчина аж вздрагивает. Ты сумасшедшая? Сколько отсюда до города? У меня сегодня смена! Часа полтора на машине. Осматриваюсь по сторонам, нахожу часы, ага, 4, автобус в 6, итого у меня 4 часа, чтобы добраться домой, переодеться и приехать в магазин. Должна успеть, если на метро. Поднимаю глаза на мужчину. А что у меня будет по оплате? Несмело спрашиваю. Ничего, ухмыляется. За каждый отработанный день буду вычитать определенную сумму. А какую? Еще не решил, а что? Ему явно любопытно. Вы можете приплюсовать к уже имеющемуся долгу еще 100 рублей? Спрашиваю с надеждой. Вместо ответа получаю заливистый низкий смех. Что такого смешного, я сказала? Вот мне совсем не весело. Зачем тебе? На автобус, честно отвечаю. Оу, могу. Ухмыляется. «Но тогда тебе придется неделю называть меня...» Он будто задумывается. «Мой господин!» Сглатываю и пялюсь на него. Прикалывается? Не может же взрослый мужик всерьез о таком. «Зачем вам это?» Тихо спрашиваю. «Мне скучно». «Сходите в кино». «Зачем?» «Развлечься». Пожимаю плечами и отодвигаю тарелку. Находился. Не хочу. Так и что? Поднимает бровь. Ты согласна?